Глава 7. Весенним мартовским днем 1731 года преосвященный архиепископ новгородский Феофан Прокопович с раннего утра заперся в покоях своего подмосковного дома в селе Владыкине, приказав никого не впускать. Слуги притихли и обходили стороной верхний этаж, лестницу и уединенный архиепископский сад. До полудня владыка пребывал в мрачном настроении. Недолго гулял по саду, но солнце и чистый воздух его не приманили. Сад покидал спешно и уютно почувствовал себя только за письменным столом. Замер, склонив над ним голову. Феофан сидел и чертил колечки на бумаге. Колечки эти то таинственно нанизывались на один вертел, и вокруг достраивалась адская печь и палила нарисованное, то просто сразу замарывались, и вместо уничтоженных рисовались новые в пустом углу. Сложный чертеж только ему и был понятен, ибо был безбуквенен, и даже цифрами не были помечены продвижения пустых округлых фишек-колечек. Так марал бумагу он очень исправно, словно очередную речь сочинял или придумывал вирши. На деле же в последние годы вирши он почти не писал, а если случалось, брецал лирой по принуждению, выстраивая словесные узоры тщательно и аккуратно, как все делал в жизни. Труба славы уже не гремела над ним, как в молодости. Он давно уже сам превратился в громогласного трубача. К славе других Прокопович относился спокойно и мудро. Рано достигнув верхов, привык к величаниям, но с интересом следил за молодыми поэтами, спешащими стяжать свой венок, и по мере сил принимал участие в их судьбе. Феофан трезво глядел на время. Почти два десятилетия по праву занимал он вершину российского Парнаса. И теперь с удовольствием уступал ее новым глашатаем, сатирописцу князю Кантемиру и только начинающему, упивающемуся, неожиданно обрушившейся известностью и уже натворившему здесь, в Москве, дел Василию Тредиаковскому. «Вот так незаметно, вчера еще ничего не было, а сегодня уже есть», — ухмыльнулся он про себя. «Сколько же им отпущено? 10-15 лет? Не больше? Таков, видно, закон, а потом либо забудут, либо...» Он оборвал мысль. Преосвященный не любил загадывать. Поживем — увидим. В простом речении вся мудрость человеческая. Он с наслаждением пестует сейчас стихотворцев. В редкие минуты утешения души поэтов забавляют его беседы. Он им решительно доверяет. Тредиаковский, впрочем, пока более годен для увеселения, потому что молод и горяч. Горячность и молодость его и подвели. Князь Антиох никогда просто так бы не попался на удочку к латынщикам. Но Тредиаковский... На Василия Кирилловича поступило в Синод обвинение в безбожии. Донос Феофан перехватил и тем скончал дело до поры до времени. Но суть тут заключалась не в молодом острословце, поссорившемся со своими старыми заиконоспасскими учителями. Это было скрытое нападение на него самого. Тредиаковский, то ли всей важности не осознав, то ли надеясь на высокое покровительство, и в ус не дует, трубит о сваре во всех гостиных. Возможно, правда, нарочно ведет себя вызывающе, пытается обратить историю в шутку, а если что, заслужить всеобщую поддержку. Но нет, неверно действует. Под подкуп только контрмина годится, и не изящному словотворцу ее закладывать. Особые сейчас времена наступают, дело следует повести тонко, а после разить беспощадно раз и навсегда. С раздумий о Тредиаковском преосвященный переключился на человека, крайне поэту противоположного. На бывшего генерал-губернатора Казанского Артемия Петровича Волынского. Столь странный ход мысли отмечен был появлением нового кружочка, соединенного стрелочкой с центральным, то есть с ним самим. Да, оба они, верно, никогда не подозревавшие о существовании друг друга, оказались волею фортуны связаны с ним. Оба терпят напасти от церковников, и обоих он, Прокопович, спасет, укрепит, приобщит к своему делу, ибо, оберегая их от вражеских козней, он оберегает себя самого, да и страну, к управлению которой весьма и весьма причастен. Волынский счастливчик, в который раз избегает петли, казалось, намертво обхватившей шею. Чудом спасся, и тут не обошлось без Феофана. Нужен как раз такой-то и нужен ему человек, хоть самодур, и мздоимец, но лихой, умный и, главное, до конца верный начинаниям Петровым. Попов, что к патриаршеству тебя ненавидит, Волынский, верно, более самого Прокоповича. Мздоимец, а книгачей и весьма образован, несколькими языками владеет. Что он, что Тредиаковский, оба за новую Россию стоят, да только характерами разнятся, да подходом к делу. Тредяковский вежлив, учтив, галантен. Волынский крут, напорист, беспощаден, высокомерен. Всю жизнь напролом лез. В губерниях своих, где кормился, пытался знания насаждать, но не уговорами, батажьем да кулаком. Добивался одноличного правления, через то и войну великую с местными архиереями имел. Старые воеводы из кони с ними власть делили, но Волынский не таков. Оно верно, переусердствовал, но лучше больше, чем ничего. Сильвестр Казанский хиктер и упрям оказался, выжидал момента ударить. Искал сперва заступников в московском духовенстве, и кабы не восцарствовала Анна Иоанновна, худо бы генерал-губернатору пришлось. Видно, Бог его хранит. Вызвали в Москву на суд, но Артемий Петрович и тут преуспел. Как раз поспел к раздорам вокруг Анниной коронации. Верховники, члены тайного совета, пожелали урезать права самодержавные, подчинить себе государню. Но не тут-то было. Шляхта восстала и не вышла по-ихнему. Короновали Анну самодержавной владычицей, и Волынский тут не последнюю руку приложил. Сообразил, куда ветер дует. Зато в числе немногих заслужил большую милость императрицыну. Теперь-то уж власть укрепилась, нужны люди решительные, наподобие Волынского. С ними окончательно искоренит Феофан, не до конца при Петре добитую гидру. Одна беда — гидра сия живуча, на месте срубленных вдвое вырастают головы и шипят мерзко, и ядом блюя смрадным норовят укусить, ужалить из-под полы. Ну да дайте только срок. Против воли своей научился Феофан быть изворотливым, мстительным. Научился выжидать и разить молниеносно, как коршун, как орел. Давно понял, что раз вознесся высоко, то и надлежит ему так, вечно борствия и неустанные труды. Но истомившаяся просила душа передышки, а ее не было и не предвиделось впереди. Прошли времена, когда малодушничал, терзался, считал, что враги, овцы заблудшие, тоже о благе отчизны пекутся, но ошибаются, как намедня пытался ему выгораживать Тредяковский на него же донесших Малиновского и Коптевича. Прошли те времена, когда и он пытался увещевать, разубеждать, переделывать на свой лад, когда щадил и, прощая, не казнил жестоко, Петр закалил, научил борьбе. О, давно перестал он быть мирным стихотворцем. Понял, что слово оружие, а он его воин. 7 почти уже лет, как отошел император в лучший из миров, и 7 почти лет особо жестоко терзает его неутомимая свора, мучит клоня к старине, взывая к патриаршеству, пытаясь время повернуть вспять, в дым обратить начертания Петра Великого. А его архиепископа новгородского, их удары, спокойно отражающего силой слова, хитростью ума, защитой Всевышнего, оберегаемого и спасаемого. Его, Феофана Прокоповича, мечтают они растерзать, предать смерти лютой и осмеянию публичному. Мечтают, да не выкусятся им. В чем только не обвиняли, каких только не приписывали ересей, а жив. Всегда больше было людей, что с ним стояли. Были и теперь есть, и первонаперво Анна самолично. За таким щитом державным силен Феофан Прокопович. Да, видно, врагам пока невдомек, что и к лучшему. Сразу по воцарении подписала императрица манифест, где поклялась охранять православный закон, и воспрянули недруги, решили было, что пробил их час. Не тут-то было. Слова словами, на деле Анна только своему архиепископу новгородскому и доверяет. И он не преминул воспользоваться. Сложно было троих синодских главных зачинщиков свалить. Но свалил, опередил, сам удар нанес, и вот не только уволены, но и Дашков, и Игнатий Коломенский заточены по монастырям. Пускай себе Тредяковский связывает с воцарением российской Августы мечты и надежды о просвещении всеобщем. Пускай будоражит воображение, лиру свою распаляет. Так поэту и должно. И людям польза большая, ибо веру в новое царствование слова высокие укрепляют. Глядишь, и переменятся злые нравы, как он поет. Да только не пением единым, а трудом поспудным таких людей, как Волынский. Недаром их Прокопович по всей России собирает. Когда-то он сам боготворил Петра. Когда-то. Сейчас иное. Он предан своему долгу, как пес предан, и рвет в клочья врагов своих, ибо видит в них погибель государства. Не до сладкой лиры ему теперь. От книг вред, твердят ревнители древнего благочестия. Ереси да и только. Надо бы на патриархам русака, а не ляха или малый россиянина. Тех в католицизме винят, и не без оснований. Неважно, что начитан мало, главное, верой чистой, духом русский. Так ведь все те слова, пустые слова. Какую они Россию видят, на детство свое оглядываясь, таково уж не бывать. По ним пускай грязна до убога, лишь бы соблюдала чин. Но без узды, что Петр надел, можно разве порядок держать, войны воевать? Судя о букве закона, отговариваются, а России нынешней не видят, ни нужд, ни забот ее не знают. А дай волю, налетят сам всяк себе начальник. Нет, нужен кулак единодержавный, да узда, что Петр показал. Сможет ли Анна, нет ли? Пока он жив, будет свое творить на благо престола, с пути, раз выбранного, не свернет. Так со зрелостью и опыт приходит, и уверенность в правоте своей, а трубы угасают. Успел он узнать государя человека, и сам с ним человеком стал. И, перестав в пиетическом парить восторге, в руки свои забрал нити политические. И увяз в паутине липкой, и никогда, видно, из нее не высвободится. Так надо, в это он свято верит. Хорошо бы, конечно, новых поэтов от политики оберечь, да не выйдет. Так уж в России заведено, жизнь заставляет выбор делать. Что ж, до Волынского, да до прочих людей государственных. То следует крепко за ними приглядывать, иначе натворят бед, головы-то лихие. Ведь кабы не с Сильвестром Казанским, а с другим каким священнослужителем Волынский схлестнулся, сколько бы тяжелее было Артемия Петровича спасать. Но Сильвестр в делах Игнатия Коломенского запутан. Игнатий — признанный преступник государственный, сослан, увлечен в заговоре против императрицы, следовательно, и архиерей Казанский с ним заодно. А посему труда большого не составило Анне невиновность Волынского доказать, списать все на злой наговор. Остальные прегрешения, что в доносе значились, побор с казанских жителей, притеснения, Артемий Петрович хитро обошел. Как есть, повинился самолично в 2500 взятки с ясачных иноверцев, в ноги царицы упал. Чистосердечное признание Анне по душе пришлось. Простила, да еще и среди генералов украинского корпуса оставила. Конечно, императрицу заранее подготовили. Салтыков, генерал-губернатор московский, за племянника расстарался. Да князь черкасский словцо замолвил. Князь Артемий Петрович накануне влестил, поднес 2 жеребцов персидских. На что, говорят, когда тот брал, еще посмеяться изволил. Хоть и мелкие, только не старые, где-то да сгодятся. А кони, сказывали царские, тут Волынский толк знает. Словом, простили все. А ведь что творил сукин сын на своем губернаторстве? Преосвященный достал доношение казанского архиерея и, поглядывая, только головой качал. Землю отнял архиерейскому дому принадлежащую и материал для построек церковных себе взял для своего домашнего строительства. В архиерейском саду и огороде травил собаками волков и зайцев. Молодые деревья велел выкопать и перенести в свой загородный двор. Рощу около архиерейского монастыря приказал под корень сечь и иссек. Диакона и 2 церковников, тому перечащих, до полусмерти велел прутьями отстегать. Архиерейского домового иконописца и авдитора духовной школы батажьем его человек Василий Кубанец нещадно бил по его генерал-губернаторскому изволению. А за секретарем духовного приказа сам гонялся с обнаженной шпагою, и едва тот ушел. А раз увидав во время крестного хода на днем диакоре стихарь персидской золотой парчи, велел его себе принести, и, распоров, парчу себе оставил, а плечи диакону взад вернул. Секретаря же Богданова пытал о деле архиерейском, бил и за волосы драл сам, а потом велел бить палками и топтунами, солдатами, и оставил едва жива. А после канцеляриста Плетневского за стенки 3 стрясками смертно пытал, спрашивая, что в Москву на него доносят, и от того у Плетневского выломаны бревном ноги и руки. И несмотря на все это, донос Сильвестров надлежит закрыть, а самого священнослужителя упрятать подальше, ибо точно доказано, что с осужденным Игнатием Коломенским заодно стоял. Но только упрятав, учредить строгий надзор, вдруг понадобится в столицу вызвать. Он, да, жалоба его хорошая на Волынского управа. Феофан привык к бумаге беречь, знал силу слова запечатленного. Разное оно бывает. Вот, к примеру, умер человек, а мысли его паскудные живут. В прошедшем 28-м году сподобились издать книгу «Камень веры» Стефана Еворского, главного Феофанова недруга. Как и говорил, писал Стефан красиво, знал тоже силу слова. Не зря же имя покойного знамением теперь у его противников. Прокопович поднялся, подошел к полке и, сняв с нее огромную книжищу, перенес на стол. Читать ее на руках было невозможно. И правда камень. пробурчал под нос и, найдя, наконец, отрывок для обличения протестантов, касаемый, зачел вслух, наслаждаясь звучанием гневной Стефановой проповеди. «Приходят к нам в овчьих кожах, а внутри волки хищные, отворяющие под видом благочестия дворы всем порокам. Ибо что проистекает от этого нечестивого учения? Убивай, кради, любодействуй, делай что угодно, будь равен самому сатане по злобе, но только веруй во Христа, и одна вера спасает тебя. Так учат эти хищные волки». «Красиво, сильно. Если сам вон и прочесть, народ поверит. Вот что опасно-то. Правда, народ всему верит». Сам Стефан волкохищным взором своим рыскал везде, отыскивая крамолу. Ратовал за сохранение духа старины. Но уж, коль на то пошло, патриарх Константинопольский его же уличал в несоблюдении обрядности, а не кого другого, не в поведении дела, а в вере, в поступках благих, и на благо отчизны, и на благо веры людской. Стефану бы полную власть патриаршескую, вмиг окатоличил бы Русь, да и церковь всю к рукам прибрал, а там и на государе замахнулся бы, второй Никон бы был. Теперь же, по смерти его, разгорелись лютые споры вокруг камня веры. Буддей, личный Феофанов друг, знаменитый философ протестантский, целую книгу написал против Егорского. Ну, ясно, и в противном лагере не смолчали. Монах-доминиканец Рибейро, состоящий при испанском посланнике Дюке Лирийском, вмиг выдал труд в поддержку Стефанова учения. И свой же русский филофилакт Лопатинский Тверской архиерей скорости защитительное антибуддийское сочинение к печати представил. Но Феофан не проглядел, упросил Анну наложить написание Феофилактова запрет, а книгу отнюдь не издавать. Все раздоры следовало на корню загасить, пресечь католическую заразу, пока не поздно. Еще в молодости, будучи в Риме, нагляделся Прокопович на иезуитов и не взлюбил их воинствующую церковь. Стефан же, наоборот, католиков приваживал к России, мечтал об унии. Не в прошловековой мертвой законноведческой латыни виделось Прокоповичу просвещение русское, но в звучной, сочной, живой, наставительной, поистине, латыни античной. Тут Кантемир и Тредяковский с ним были заодно, поэтому ты и полюбил молодых стихотворцев. Казалось бы, раз и навсегда разъяснено было Анниным указом забыть о споре, забыть о Буддее и о Рибейре, а значит, и о камне веры. Феофилакт Лопатинский сразу же напугался, затих. Так нет, сыскались два героя — Ефимий Калетий и Ипатьевский, Платон Малиновский, что перевели Рибейре написание на русский. Не имется им. Переводом сим открыто войну объявили. Ну что ж, тут он спускать не намерен, и Тредяковский ему здесь помощь окажет, отплатит доносителям. Князь Куракин признался как-то в разговоре, о чем, правда, Феофан так и не знал давно, что в бытность свою в Париже принимал он у себя сорбоннских иезуитов, а после через Тредяковского переписывался с ними, да и москвичам адрес тот дал. Лопатинскому, Дюку Лирийскому, за иконоспасским монахом. Куракин умом недалек, в политике фантазер, мечта покойному отцу. Зато пришелся ко двору, Анна в нем души не чает, да и поддержки в тяжелое время никогда не забудет. Пускай себе Куракин ублажает Берона и императрицу изысканными кулинарными рецептами. Поет на интимных вечерах мадригалы, острословит да покровительствует музам. Тредяковский, его протеже, кажется, более умен. После разговора с Александром Борисовичем Феофан имел беседу с поэтом, и тот поклялся, что тяготится старыми связями. Был, думал, они оборвались, но не тут-то было. Не зря зазывал его Платон Малиновский в Академию Герману Коптевичу. Хотели выведать про Сорбонну, думали, что он на их стороне. А как поняли, что бывший ученик в противном лагере, то решили обычным российским способом сгубить. Написали донос. Но кончилось их время. Скоро-скоро разделается с ними Прокопович. Пока же следует их принародно ославить. На ту идею, сам того не ведая, Тредяковский подал, рассказав о публичной экзекуции памфлета, кой был в Париже свидетелем. «Я думал, у нас в России сатир не пишут, а тут все теперь по-иному», намекнул тогда поэт на вирше князя Кантемира. «Уж свечка не кладут, постных дней не знают, мирскую в церковных власть руках лишь научают», процитировал по памяти Феофан стихи Кантемира. Метко сказано. Все о власти мечтают, верой только прикрываются, как и боголюбивым своим Варлаамом Троицким, Анниным духовником. Запустничество и подвиги монашеские иметь того в патриархе, а что сердце не просвещен, не беда. Ну-ну, придет черед и нам смеяться. Так недавно у него в гостях Тредяковский сострил. Что вы меня пугаете Малиновским? Этот педант и стихотворец-неудачник просто вымещает на мне свою злобу. Не скрою, он был даже полезен мне в годы учебы, но потом стал мне отвратителен. Тогда уж префект завидовал моему дару. Поверьте, он безопасен, как змея без жала. Но если надобно его обезвредить, убейте бескровно, выставив на всеобщее осмеяние. Подобного наказания не вынесет его болезненно ранимая душа. Тут-то и зародилась идея. Действительно, смех порой убивает пострашнее кинжала. На листе бумаги добавились еще какие-то колечки. Затем перо очертило большой круг, вобрав в него все значки на бумаге. Затем все перечеркнуто, и вот уже скомканный полетел архиепископский чертеж в корзину. План действий был, наконец, придуман, и оттого возрадовался и, позвав прислугу, приказал подать рыбный пирог и холодного пива. Подкрепившись, первосвященный велел закладывать карету и скоро отбыл в Москву. «Поеду к принцессе Екатерине Иоанновне. Сегодня вряд ли буду. Заночую в городе», — сказал монаху, управляющему, на прощание. И укатил к первопрестольной.